Баллада седьмая. О том, как решилась моя судьба. Вольные стрелки заинтересованно посмотрели на меня. Мне показалось, что фраза маленького Джона произвела фурор среди местного бомонда. Как представлю, что они видели турнир и потом обсуждали, кто это такой борзый, что не побоялся выйти в костюме вольного стрелка на турнире шерифа. «Чего смотрите? На мне узоров нет», — огрызнулась я. «Так как ты попал на турнир?» — повторил свой вопрос Робин Гуд, а я опустила глаза. «Нет, нет смущения, хотя, скорее всего, они так и подумали. Мне нужно прикинуть, что отвечать. История здесь совсем не так складывается, как я изучала. Любое мое слово может стать провалом легенды. Нужна осторожность. Я маленький, и меня просто сначала не приняли всерьез. Потом я сумел проскользнуть на поле для стрельбы. А дальше просто повезло. Выдала я официальную легенду, с которой буду жить в этом мире». Робин переглянулся с маленьким Джоном. Тот пожал плечами. «Хорошо, ты останешься с нами», — говорит он таким тоном, словно я не заслужила это право в честной борьбе, а получаю из милости. Все равно я ликовала. Я победила. Я останусь с ними. Я внешне кажусь младше Робина, да и любого другого члена шайки. Надо будет завоевывать себе авторитет, особенно если стану заместителем главаря банды. Отныне ты ступила на скользкий путь, Эмма. Стала членом преступного сообщества, средневекового ОПГ. Здесь вообще без вариантов. Попадусь, дружеская беседа мне обеспечена. Так называли виселицу на преступном средневековом жаргоне. Спрашивать о своем повышении я пока не рискнула и даже не стала лезть к Робину со своим бизнес-планом. Будет день, будет пища. Кстати, о пище. Где сейчас брат Тук? Я начала вертеть головой в разные стороны и обнаружила монаха, поедающего свои нескромные запасы. Видимо, чтобы не делиться. Сразу видно, что придерживается всех христианских правил и заветов. А главное, что кроме монахов в этой стране никто Библию не читал. Она находилась под грифом «совершенно секретно», поэтому и возразить ему никто не сможет. За моим взглядом проследил Робин Гуд. «Кто это с тобой пришел, Том?» – допытывается он. «Ты случаем не из монастыря сбежал?» Мне надоело сдерживаться, и я решила пошутить. «Ага, сбежал из женского монастыря и прямиком в Шервудский лес, чтоб монашки не догнали». Поляну накрыл такой гогот, что болельщики на стадионах умерли бы от зависти. «А если и догонят, тут есть кому с ними разобраться. Правда, ребята?» Ребята не подкачали и стали делиться навыками общения с монашками и не только с ними. Общие шутки сближают. И я уже не просто Том, а товарищ по общему разговору. «А это кто?» – продолжает допытываться Робин. «Та монашка, которая тебя все-таки догнала». И снова приступ гомерического хохота. Я тоже посмеялась. Не надо отставать от коллектива. В средневековье ценились простые шутки как среди рыцарей, так и среди народа. Сарказм и ирония были не в чести. Как никогда была актуальна поговорка «Будь проще, и люди к тебе потянутся». Но только, разумеется, среди своей социальной прослойки. «Брат Тук, иди к нам!» Позвала я своего напарника по приключениям. Монах спешно засунул кусок в рот и засеменил к нам. «Брат Тук – фигура довольно известная», – намекала я Робину, что его он точно должен знать. «И шел он к тебе». «Правильно делал. Мы любим проверять котомки монахов и помогать им поститься», – смеется Робин. Но, проверив котомку брата Тука, Робин разочарованно скривился. «Монах сожрал все, что у него было, что ли?» Как я заметила, котомка была довольно большая. Не мог же он столько съесть. Ему же плохо будет. «Брат Тук виртуозно владеет дубиной, Робин», – продолжала я свою предвыборную агитацию. «Кого еще ты притащил мне, Том?» У Робина заканчивается терпение. «Я должен, по-твоему, всех подряд принимать в свое братство?» Я поняла, что вместо брата Тука, которого должен был взять Робин в свою ватагу головорезов, он взял меня. И я как бы виновата, что карьера монаха не складывается. Он не войдет в историю. Я не настаиваю, дело твое, Робин. Но ты отказываешься от ценного приобретения. Сделала последнюю попытку убедить его. Большой, сильный, толстый, прожорливый и жадный, закончил за меня разбойник. Разговор окончен, Том. Выбирай. Остаешься с нами или убираешься вместе с монахом подальше от Шервудского леса. Прости, брат Тук, но мы с тобой слишком мало знакомы, чтобы я выбрал тебя. Чувство вины подняло голову и начало давить на совесть. Я обратилась к здравому смыслу. Если здесь все идет не так, как в нашем мире, значит и монаха в банде быть не должно. Не успела я договориться с совестью, как над поляной раздался свист, и разбойники начали организованно выступать к дороге. Я заметила, что ушли не все, а определенная часть. Я сделала вывод, что отряд поделен на группы, и они, по всей видимости, по очереди несут дежурство у дороги. Я опять стала оглядываться. Может, здесь есть где приготовить пищу? Мне хочется не просто есть, а жрать. Желудок подвело от голода. Я без еды вторые сутки. «У вас еда есть?» – краснея спросила я. «Второй день без еды». Робин осматривает меня с ног до головы и выдает. «Вот ты нам сейчас и приготовишь». И, наклонив голову на бок, посмотрел, сдамся или нет. «Я, собственно говоря, не против. Но только из чего готовить? Путь к сердцу мужчин лежит через желудок. А мне предстоит завоевать сердца, по крайней мере, полсотни человек». Никогда не готовила на такую ораву. «Приготовлю, только мне помощники нужны». Храбро бросилась грудью на баррикады. «И продукты. Из чего готовить будем?» «Маленький Джон, покажи моей правой руке, из чего ему готовить!» – закричал Робин через всю поляну и добавил уже мне. «Сваришь только для нас. Я проверю твое умение и только потом доверю готовить для всех». Я мысленно зааплодировала Робину. «Разумный подход». Чтобы продукты не перевел, устроить маленькое испытание. И не боится есть стряпню незнакомого человека. Я костьми лягу, но удивлю его».